Глава 9. Едва Пьер прилег головой на подушку, как он почувствовал, что засыпает. Но вдруг с ясностью почти действительности послышались бум-бум-бум выстрелов, послышались стоны, крики, шлепанье снарядов, запахло кровью и порохом, и чувство ужаса, страха смерти охватило его. Он испуганно открыл глаза и поднял голову из-под шинели. Все было тихо на дворе. Только в воротах, разговаривая с дворником и шлепая по грязи, шел какой-то денщик. Над головой Пьера, под темную изнанкою тесового навеса, встрепенулись голубки от движения, которое он сделал, приподнимаясь. По всему двору был разлит мирный, радостный для Пьера в эту минуту, крепкий запах постоялого двора, запах сена, навоза и дегтя. Между двумя черными навесами виднелось чистое звездное небо. «Слава богу, что этого нет больше», — подумал Пьер, опять закрываясь с головой. «О, как ужасен страх! И как позорно я отдался ему! Они все время до конца были тверды и спокойны», — думал он. «Они, в понятии Пьера, были солдаты, те, которые были на батарее, и те, которые кормили его, и те, которые молились на икону. Они, эти странные, неведомые ему доселе люди, они ясно и резко отделялись в его мысли от всех других людей. Солдатом быть, просто солдатом, — думал Пьер, засыпая. Войти в эту общую жизнь всем существом, проникнуться тем, что делает их такими. Но как скинуть с себя все это лишнее, дьявольское, все бремя этого внешнего человека? Одно время я мог быть этим. Я мог бежать от отца, как я хотел. Я мог еще после дуэли с Долоховым быть послан солдатом. И в воображении Пьера мелькнул обед в клубе, на котором он вызвал Долохова и благодетель в торжке. И вот Пьеру представляется торжественная столовая ложа. Ложа эта происходит в английском клубе. И кто-то знакомый, близкий, дорогой сидит в конце стола. Да это он, это благодетель. — Да ведь он умер, — подумал Пьер. — Да, умер, но я не знал, что он жив. И как мне жаль, что он умер, и как я рад, что он жив опять. С одной стороны стола сидели Анатоль, Долохов, Несвицкий, Денисов и другие такие же. Категория этих людей так же ясно была во сне определена в душе Пьера, как и категория тех людей, которых он называл «они». И эти люди, Анатоль, Долохов, громко кричали, пели. Но из-за их крика слышен был голос благодетеля, неумолкаемо говоривший, и звук его слов был так же значителен и непрерывен, как гул поля сражения, но он был приятен и утешителен. Пьер не понимал того, что говорил благодетель, но он знал, категория мыслей также ясна была во сне, что благодетель говорил о добре, о возможности быть тем, чем были они. И они со всех сторон, своими простыми, добрыми, твердыми лицами окружали благодетеля. Но они, хотя и были добры, они не смотрели на Пьера, не знали его. Пьер захотел обратить на себя их внимание и сказать. Он привстал, но в то же мгновение ноги его похолодели и обнажились. Ему стало стыдно, и он рукой закрыл свои ноги, с которых действительно свалилась шинель. На мгновение Пьер, поправляя шинель, открыл глаза и увидал те же навесы, столбы, двор, но все это было теперь синевато, светло и подернуто блестками росы или мороза. «Рассветает», — подумал Пьер. «Но это не то. Мне надо дослушать и понять слова благодетеля». Он опять укрылся шинелью, но ни столовой ложи, ни благодетеля уже не было. Были только мысли, ясно выражаемые словами, мысли, которые кто-то говорил или сам передумывал Пьер. Пьер, вспоминая потом эти мысли, несмотря на то, что они были вызваны впечатлением этого дня, был убежден, что кто-то вне его говорил их ему. Никогда, как ему казалось, он наяву не был в состоянии так думать и выражать свои мысли. «Война есть наитруднейшее подчинение свободы человека законам Бога», — говорил голос. «Простота есть покорность Богу, от него не уйдешь. И они просты. Они не говорят, но делают. Сказанное слово серебряное, а не сказанное золотое. Ничем не может владеть человек, пока он боится смерти. А кто не боится ее, тому принадлежит все. Ежели бы не было страдания, человек не знал бы границ себе, не знал бы себя самого. Самое трудное, — продолжал во сне думать или слышать Пьер, — состоит в том, чтобы уметь соединять в душе своей значение всего. — Все соединить? — сказал себе Пьер. — Нет, не соединить. Нельзя соединять мысли, а сопрягать все эти мысли. Вот что нужно. Да, сопрягать надо, сопрягать надо. С внутренним восторгом повторил себе Пьер, чувствуя, что этими именно, и только этими словами выражается то, что он хочет выразить, и разрешается весь мучащий его вопрос. Да, сопрягать надо. Пора сопрягать. Запрягать надо. Пора запрягать, ваше сиятельство. Ваше сиятельство, повторил какой-то голос. Запрягать надо. Пора запрягать. Это был голос Берейтера, будившего Пьера. Солнце било прямо в лицо Пьера. Он взглянул на грязный постоялый двор, в середине которого у колодца солдаты поели худых лошадей и с которого в ворота выезжали подводы. Пьер с отвращением отвернулся и, закрыв глаза, поспешно повалился опять на сиденье коляски. «Нет, я не хочу этого, не хочу этого видеть и понимать. Я хочу понять то, что открывалось мне во время сна. Еще одна секунда, и я все понял бы». Да что же мне делать? Сопрягать. Ну как сопрягать все? И Пьер с ужасом почувствовал, что все значение того, что он видел и думал во сне, было разрушено. Берейтер, кучер и дворник рассказывали Пьеру, что приезжал офицер с известием, что французы подвинулись под Можайск и что наши уходят. Пьер встал и, велев закладывать и догонять себя, пошел пешком через город. Войска выходили и оставляли около 10 000 раненых. Раненые эти виднелись в дворах и в окнах домов и толпились на улицах. На улицах около телег, которые должны были увозить раненых, слышны были крики, ругательства и удары. Пьер отдал догнавшую его коляску знакомому раненому генералу и с ним вместе поехал до Москвы. Дорогой Пьер узнал про смерть своего Шурина и про смерть князя Андрея.